Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зорин глубоко вздохнул и сосредоточился на образе, к которому стремился, пока тот не стал почти осязаем. Мана могучим потоком застрелилась из его ладоней, невидимая глазу, но ощутимая для его чувств. Маг всегда чувствует свою ману, тем более, когда сплетает ее. Менее чем за секунду все было готово, и он отпустил плетение в маленькую вредину, устроившуюся у него на животе. Ничего не произошло. Зорин открыл глаза и испустил разочарованное шипение. Он не пытался сотворить заклятие, это была неструктурированная магия. Он пытался поднять Кирелию в воздух стандартным плетением левитации. Он знал, что будет куда труднее, чем с ручкой над ладонью, но ничего. «Эй, щекотно же!» — сказала Кириэлли. «Ты пытался что-то сделать?» Зориан сузил глаза. «Вот значит как. Вызов принят». «Чем могу помочь, мистер Казинский?» — спросила Ильза. «Я бы подумала, что вы пришли жаловаться на Ксвима, но у вас еще не было ни одного занятия». Зориан широко улыбнулся. В коротких циклах были и свои плюсы. Они заканчивались до пятницы, так что он не виделся с Ксвимом. «На самом деле я хотел бы попросить совета по моему личному проекту», — сказал он. «Вы не знаете метода тренировки, который позволил бы мне поднять человека телекинезом без использования структурированных заклятий?» Ильза моргнула от неожиданности. «То есть на чистом плетении? Зачем вам это понадобилось?» «Я освоил все упражнения из расширенных основ эмпатина и сейчас ищу новое», — ответил Зориан. Это показалось интересной мыслью. «Все 15?» — недоверчиво уточнила Ильза. Вместо ответа Зорин решил продемонстрировать. Он взял самую большую тяжелую книгу со стола Ильзы и заставил крутиться над раскрытой ладонью. Вращать книгу было куда сложнее, чем ручку. Объект значительно тяжелее, да еще и норовит раскрыться, если не удерживать ее закрытой с помощью магии. Между прочим, этому трюку его научила Ибери. Она утверждала, что способность удерживать книгу закрытой во время левитации – обязательное условие для некоторых заклятий, которым она собиралась его обучить. Увы, чтобы завоевать расположение Ибери и начать учиться серьезным заклятиям, требовалось не меньше пары недель. В коротком цикле это невозможно. Он заставил вращающуюся книгу светиться зловещим красным светом. Одновременные левитации закрытой книги, вращение и цветной свет на чистом плетении — весьма впечатляющая демонстрация для третьекурсника. Этого должно хватить. Ильза глубоко вдохнула и откинулась на спинку стула, явно впечатленная показом. «Что ж», — сказала она. «Отличные навыки плетения. Однако левитация человека не то, что можно найти в учебниках. Насколько я знаю, так никто не делает. Те, кому может потребоваться левитация, просто носят с собой соответствующий медиатор. Обычно кольца. Они маленькие и не мешаются. Я настоятельно рекомендовала бы вам сосредоточиться на каком-нибудь другом упражнении. Существует бесчисленное множество упражнений на плетение, и в нашей библиотеке есть неплохая подборка. Например, разрушение камня и поиск севера весьма полезны, но обычно не преподаются студентам из-за дефицита времени». «Разрушение камня и поиск севера?» – переспросил Зориан. «При разрушении камня небольшой камешек кладется на ладонь, и магическим усилием крошится в пыль. Это идеальный результат. Обычно достаточно, если камень распадается на зерна размером с песчинку. Упражнение весьма полезно тем, кто намерен углубиться в школу изменения, так как преобразование материи почти всегда начинается с расщепления. Поиск севера – тренировка для прорицателей, создающая подобие компаса, указывающий на магнитный полюс. Достигшим успеха в этом упражнении компас уже не нужен. Они постоянно чувствуют направление на север». «Звучит заманчиво», — согласился Зориан. «Я обязательно постараюсь освоить эти упражнения. Но вы ничего не подскажете мне по моему вопросу о левитации человека?» Ильза раздраженно посмотрела на него. «Все еще настаиваешь? И почему столь многие талантливые студенты упорно тратят время на дурацкие шутки?» Зорин хотел было возразить, но понял, что она права. По сути, он собирался подшутить над Кириэлли. Ильза протянула руку и забрала книгу из воздуха, заставив Зорина удивленно моргнуть. Он что, все еще левитировал ее? Порывшись в памяти, он осознал, да, он удерживал книгу в воздухе на протяжении всего разговора. Он прекратил вращение и свет, но, видимо, левитировать объект над ладонью было так просто, что он даже не замечал действующее плетение. Ха! Ильза прервала его размышления, бросив книгу на стол. Удар вышел оглушительно громким. Она усмехнулась его реакции и жестом призвала к вниманию. «Как я говорила, такое не описывают в учебниках», — сказала она. а я сама никогда не занималась подобными глупостями. Так что имей в виду, это чисто теоретические размышления. Понятно?» Зориан с готовностью кивнул. «На твоём месте я бы прежде всего перестала полагаться на руки для левитации объектов», — начала Ильза. «Фокусировка магии сквозь ладонь значительно упрощает процесс, верно, но только для некоторых задач. На самом деле левитация объекта над ладонью — не совсем не структурированная магия. Ладонь создаёт опорную точку для эффекта, что направляет, но и ограничивает его. Раз ты освоил всю книгу Эмпатина, ты должен владеть фиксированной левитацией, так?» Зориан вытянул из коробки ручку и заставил её воспарить над ладонью. Через секунду он повёл рукой вправо-влево, но ручка упорно висела на одном месте, не желая следовать за рукой. «Безупречная демонстрация», — похвалила Ильза. «Но позволь спросить, не кажется ли тебе, фиксированная левитация достигается извилистым окольным путём? Зачем нужны продвинутые упражнения, если с этим справляется простейший заклятие левитации?» Прежде чем он успел что-то ответить, Ильза взяла его за руку и повернула ладонь. Ручка немедленно упала на стол. «Потому что, используя руку как точку отсчёта, ты ограничиваешь возможности плетения», — сказала Ильза, откидываясь назад. «Пусть ручка и кажется независимой от ладони, но это всего лишь иллюзия, и довольно нелепая. Посуди сам. Ты ограничиваешь поток маны положением своей ладони, а потом прилагаешь усилия, чтобы обойти созданное тобой же ограничение». Книга, брошенная Ильзой на стол, внезапно взлетела в воздух. Ильза даже не шелохнулась, но он знал, что это сделала она. Не в последнюю очередь из-за её ухмылки. «Видишь?» — сказала она. «Никаких рук. Конечно, это едва ли не предел того, что я могу сплести без помощи жестов. Этому трудно научиться. Но, думаю, для твоего проекта такой контроль и не требуется. Вы просто застали меня врасплох». Возмущённо фыркнул Зориан. «Обычно я не теряю контроль так легко. И всё же я повторю». Ильза добродушно улыбнулась. «Ты очень хорош для студента и даже молодого мага. Но до выдающихся ещё предстоит долгий путь. Но в любом случае, если или когда ты добьёшься успеха, начни с левитации существ меньше человека, намного меньше. Начни с насекомых, потом мыши и так далее. Итого это займёт тебя, ну, где-то года на 4». Если она думала отпугнуть его долгим сроком, она серьёзно ошибалась. Мало того, что он сомневался в точности её прогноза, в настоящий момент у него просто не было более подходящего занятия. «Тогда, наверное, мне стоит начать пораньше», — только и сказал он. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дёрнулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зориан молча смотрел в потолок. Сколько коротких циклов он предсказывал. Он сбился со счёта, но число было точно больше 15. Ничего толком не изменилось. Цикл редко длился больше 3 дней и никогда больше 5. Чем бы там ни занимался Зак, это было смертельно опасно. А сам Зак был упертым засранцем, не умеющим отступать. «Зориан, ты в порядке?» «Да ладно, не так уж и сильно я тебя ударила. Вставай, вставай!» Зориан неподвижно глядел в потолок, не обращая внимания на Кириэлли, которая со всё большим энтузиазмом щипала его за бока. По сравнению с некоторыми особо мерзостными тренировочными заклятиями Кайрона, боль была едва заметна. Хорошо, хоть Кайрон использовал их не чаще, чем по разу за цикл. Кирилли пару раз шлёпнула его по щекам, потом замахнулась кулаком. Когда он никак не отреагировал, она остановила кулак у самого лица. Зориан?» Теперь её голос звучал обеспокоенно. «Серьёзно, ты в порядке?» Зориан медленно механически повернул голову, сохраняя отсутствующее выражение лица, встретился с Кири глазами. Несколько секунд молча глядел, потом медленно открыл рот и заорал. Она отпрянула назад и, тонко взвизгнув, свалилась с кровати. Он чуток понаблюдал, как Кириэлли краснеет от гнева, потом уже не смог сдерживаться и заржал. Он продолжал смеяться, даже когда по нему яростно забарабанили маленькие кулачки Кириэлли. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дёрнулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «Сдоп!» С нечленораздельным воплем Зориан опрокинул сестру на спину и принялся безжалостно щекотать. Её крики отдавались по всему дому, пока не пришла мать и не остановила его. «С добрым утром, братик! Доброго-доброго утречка!» Последовало короткое молчание, прерываемое лишь шуршанием одеял. Кирилли беспокойно возилась, сидя на нём. «Кири», — сказал он наконец, — «кажется, я начинаю тебя ненавидеть». Конечно, он преувеличивал, но, боги, как его это достало! На удивление, Кирилли восприняла его заявление весьма серьёзно. «Извини!» Она тут же скатилась с кровати. «Я просто...» «Вау-вау!» – прервал Зориан, насмешливо глядя на нее. «Моя сестренка извиняется? Так не бывает. Кто ты такая, что сделала с Кириэлли?» Она на секунду растерялась, потом нахмурилась, сообразив, что он имеет в виду. «Дурак!» – надулась она, по-детски топнув ногой. «Я тоже извиняюсь, когда не права!» «Когда загнана в угол», – поправил Зориан. «Ты, видимо, хочешь попросить о чем-то из ряда вон, раз так стараешься помириться. Так что же это?» Ему и правда было интересно. За все повторы она никогда не выдавала, что хочешь что-то от него, но раз она извинилась, это что-то важное для нее. Не похоже на нее. Кириэлли никогда не страдала излишней скромностью и раньше без проблем озвучивала свои желания. Он уж думал, что неправильно понял ситуацию, но Кириэлли отвела взгляд и забормотала что-то невразумительное. «Так что ты хотела?» – поторопил он. «Мама хочет поговорить с тобой», – сказала Кириэлли, по-прежнему избегая его взгляда. «Ну, мама может и подождать», – возразил он. «Я никуда не пойду, пока ты не скажешь». Она обиженно посмотрела на него, потом набрала воздуха, решаясь. «Пожалуйста, возьми меня с собой в Сиорио», – выпалила она, сложив руки в умоляющем жесте. «Я всегда хотела туда съездить, и я не хочу ехать с мамой в Кос, и...» Зорин уже не слушал ошеломлённый откровением. Как мог он быть настолько слепым? Он ведь знал, что мать неспроста так легко приняла его отказ, но его все устраивало, и он не задумывался о странностях. Конечно, это было легко. Ведь мать тоже не хотела, чтобы он брал с собой сестру. Ехать хотела Кириэлли. Мать же просто сделала вид, что попросила его, но получила отказ. Неудивительно, что Кириэлли всегда так грустит на пути к вокзалу. «Зориан? Ну, пожалуйста!» Он помотал головой, отгоняя лишние мысли, и улыбнулся Кириэлли, ждавший, затаив дыхание и с надеждой в глазах. Разве мог он отказать ей? А то, что это сорвет интригу матери, просто бонус. «Конечно. Я возьму тебя с собой». «Правда?» «Если будешь хорошо себя...» «Да, да, да!» Радостно закричала Кириэлли, прыгая от переполнявших чувств. Он никогда не понимал, откуда в ней столько энергии. Даже ребенком он никогда не был столь подвижным. «Я знала, что ты согласишься! А мама сказала, что ты точно откажешься!» Зорян смущенно отвел взгляд. «Ну да. Жалко, выдавил он. Как видишь, она ошиблась. Я так понимаю, разрешение матери ты уже получила?» «Ага», — подтвердила Кириэлли. «Она сказала, что можно, если ты согласишься». Вот же дьявольская женщина. Отказывать дочке, сваливая всю вину на него. Оглядываясь назад, можно заключить, что план был исполнен безупречно. Она даже отчитала его насчет внешнего вида и семейного престижа, чтобы испортить его настроение перед просьбой. Вздохнув, он надел очки и встал с кровати. «Я в туалет». Через миг он замер, осознав, что именно он сказал. Оглянувшись на Кириэлли, он с удивлением обнаружил, что она не бежит, обгоняя его, а смотрит с легким недоумением. «Что?» – спросила она. «Ничего». Ответил Зорин и вышел из комнаты. Надо думать, в обычные циклы она занимает туалет, чтобы он побыстрее поговорил с матерью. Не самый удачный ход, ведь она только зря злит его. Но она еще ребенок и не просчитывает так далеко вперед. Этот цикл обещает быть интересным.